Глава 104. Планета Оракул. Расположение неизвестно. Мантянь спокойно сидела на кровати, молча подсчитывая время в своих мыслях. Она находилась в комнате без дверей, потолок над головой постоянно излучал белый свет, сбивая с толку касательно времени суток. Это должно быть седьмой день. Взгляд Мантянь устремился в угол ее камеры. Она не знала, как обстоят дела у остальных. Единственное, слышала, когда их захватывали в плен, что их полностью разгромили. Враг имел технологическое преимущество перед ними и был абсолютно готов к этому. Еще она смогла понять, что это тоже люди. «Что делать? Что делать?» В углу сидела девушка, которая постоянно что-то бормотала. За эти 7 дней ее дух совсем ослаб и находился теперь на грани разрушения. За все это время они не увидели больше ни одной живой души. Еда поступала к ним через специальную трубу, и никто ни разу не поинтересовался их состоянием. Мантянь в эти дни практиковала свою дыхательную технику, стараясь сохранить хладнокровие и не теряя надежду. Невозможно, чтобы коалиция Млечного Пути не получила известия о произошедшем. Кроме того, раз их не убили сразу, значит, враг имеет на них другие планы. Так что пока есть такая возможность, следует поддерживать свое физическое и психологическое состояние в лучшей форме. Внезапно раздался щелчок. Хлоп, бух, бам! Потом послышались звуки каких-то механизмов, и вся комната затряслась. Девушки ощутили, что они движутся, причем на весьма быстрой скорости. Шуи, находившаяся на грани срыва, вдруг вскочила и уставилась на Мантянь. Может ли быть, что это действительно правда? Послышался механический скрежет, и стены их камеры в одно мгновение изменили свой внешний облик. Бесчисленные маленькие зерна, как муравьи, расползались во все стороны, пока полностью не исчезли. Их камеры больше не существовало, и, как оказалось, так произошло не только у них. Больше 50 людей недоуменно стояли и оглядывались по сторонам. Небо, солнце, воздух. Это поверхность планеты? Их выпустили проветриться? В воздухе ощущалась цветочная пыльца. «Капитан, рад, что с вами все хорошо!» Послышался радостный голос. Мантянь обернулась и увидела Мэнку с Павлом, идущих к ним широким шагом. Видимо, все эти дни парни были заперты в такой же камере, как и они. От знакомого голоса рассеянный взгляд Шуи мгновенно прояснился. «Мэнка! Шуи, надеюсь, ты тоже в порядке?» «Да, да. А как ты... Павел, вы знаете, где мы находимся?» Павел, который всегда берёг слова как золото, замотал головой. Тем не менее, по его внешнему виду было понятно, что он чувствует себя вполне хорошо. Жизнь в заточении на нем не сказалась. В этот момент к ним подошел человек, внешность которого показалась им совершенно незнакомой. Это точно был человек не из их эскадрильи, да и форма его отличалась, словно она школьная. «Ребят, вы знаете друг друга?» За ним следовало еще несколько человек, в глазах которых читалась предосторожность. «А вы?» «Можно сказать и так, но на первый взгляд как будто и нет. Однако сейчас есть более важный вопрос. Все это иллюзия или реальность?» В огромном белоснежном пространстве под светом ламп располагались тысячи мониторов и сотни тысяч сотрудников следили за всем происходящим на них. На одном из них как раз изображалась беседа, которую вела Мантянь. Над всеми мониторами, в пустоте, висела комната общего управления, и в данный момент обычно прозрачные окна были затемнены. В конференц-зале сидели 13 человек в длинных халатах, 12 в черных, 1 в белом. В дверном проеме стоял еще один человек, что склонился в почтительном поклоне. «Главный старейшина, мы выпустили последнюю группу людей подходящего возраста, в том числе людей из лота коалиции». С максимальным почтением в голосе произнес Лафар. Он являлся ответственным за планету Оракул. «Хорошая работа, Лафар. Постарайтесь снизить наши потери до минимума. Для меня большая честь получить такую похвалу от старейшины, но я все же слегка беспокоюсь. Агенты коалиции также смогут найти различные пути для проникновения. Возможно, стоит закрыть канал перемещения. В противном случае...» Начал был Лафар, но замолчал. Остальные старейшины никак не отреагировали, но тот, что был в белом халате, как будто беззвучно посмеялся. Во всяком случае, так показалось Лафару. «План Оракул является ядром святого учения, и ради него мы можем пожертвовать чем угодно. Он не может быть остановлен. Если же наступит критическое положение, действуйте по принципу «отрубить укушенную змеей руку». Я думаю, вы сможете принять надлежащие меры. Я понял вас, старейшина. Искренне произнес Лафар. Святое учение обладает огромной силой и резервами, однако, говоря по правде, даже с учетом этого, совсем неразумно вступать в прямую конфронтацию с коалицией Млечного Пути, которая представляет из себя законы человечества. Если разразится полноценная война, то, скорее всего, они опустятся в глазах людей до уровня темного мира. Это было тем, к чему Святое учение точно не стремится, так что незачем наносить удар в открытую. Люди же коалиции начали перебирать все возможные способы, чтобы добраться до них, и рано или поздно им это удастся. Вот чего опасался Лафар, однако после слов старейшины он наконец понял. Хотя планета Оракул имеет большое значение, и пусть Святое учение потратило на ее создание немало сил и средств, на пути поиска великого мудреца и Оракула даже такая жертва будет незначительной. Чтобы вернуть былое величие и снова поставить Святое учение над всем человечеством, нужно обязательно найти Оракула и великого мудреца. С Оракулом и нынешней силой их уже ничто не сможет остановить. Это и есть то самое ядро, вокруг которого сейчас все крутится. Поворотный пункт обнаружился, блокирующая печать оказалась снята, и древние боевые техники стали восстанавливать свою былую мощь. Это стало знаком. Великий мудрец будет определен с помощью пророчества, а значит, остается только отыскать Оракула. Кандидаты в великие мудрецы будут учиться, подвергаясь различным испытаниям. Столкновение ложных мудрецов с настоящим также предопределено. Именно так, искупавшись в огне, он и должен родиться. Лафар еще раз поклонился и ушел. Старейшины же устремили свои взгляды на мониторы. Оракул — это тоже в своем роде сила. Сила, которая скрывает в себе таинство Вселенной. Но они не знали ее фактический облик. Святое учение скрывалось сотни лет, накапливая свою силу, но за это время коалиция Млечного Пути также стала полностью созревшей структурой мирового масштаба. Прибавить к этому еще и такие великие державы, как империи Аслан и Абидан, все это является олицетворением порядка. В прямом противостоянии против этого порядка у них нет шанса, но если они смогут отыскать Оракула, то эти люди сразу же станут уязвимы перед ними. Именно поэтому им нужно продолжать независимо от жертв. Обучение кандидатов на место великого мудреца также не может быть прекращено, но что касается других аспектов, тут уступки могут быть сделаны. Святое учение обладает средствами, которые способны доставить беспокойство их противникам, пока речь не идет об открытом противостоянии. У коалиции есть много слабых мест, по которым они смогут ударить. Может быть, этот инцидент даже к лучшему. Метод поиска, который мы использовали до этого в мире мудреца, слишком мягкий. «Оракул также должен родиться в крови и в огне. Это возможность», — сказал один из сидящих в зале. Остальные, явно подумав над этими словами, закивали головами. «В таком случае я не думаю, что нам есть смысл предотвращать проникновение агентов коалиции. Среди этих людей также может быть тот, кто обладает фактором Оракула. В крайнем случае нам придется уничтожить эту планету. Я найду способ, чтобы задержать отправку флота коалиции. Поддерживаю! Поддерживаю!» После голосования 13 старейшин поднялись со своих мест. Когда приходит беда, нет страху, нет печали. Когда приходит вызов, нет робости, нет отступления. Даже умерев, в будущем найдешь искупление, потому что он рассеет все, и сияние Божье даст вам вечность. Спустя 10 секунд все силуэты развеялись, и в комнате снова стало тихо и пусто.